вряд ли военный, да и любой другой суд мог бы наказать его строже. «Не дай мне Бог сойти с ума!» Нет, легче посох и с ума. Для автора этих стихов безумие намертво соединено с несвободой, с глумлением, с насилием, с тюрьмой. Само описание стационара – не что иное, как описание застенка. Но если нормальный арестант еще может сохранить гордость, силу духа и человеческое достоинство, то лишившийся рассудка непременно ввергается в бездну унижений, как выразится век спустя другой русский поэт. А Катеньев вспоминает не только тайная полиция. 16 августа 1851 года, то есть через 4 месяца после отчета доктора Герцога, мать больного Анисьи Катеньева обращается к шефу жандармов. «Ваше сиятельство, сиятельнейший граф! В 1849 году 17-летний сын мой, почетный гражданин Василий Катеньев, имел несчастье быть привлеченным к делу о тайном обществе Буташевича Петрашевского, и, как из официального объявления мне известно, ныне потеряв рассудок, содержится впредь до выздоровления с тем, чтобы быть преданным суду. На старости лет, пораженный этим страшным для материнского сердца бедствием, больная и слабая, я поддерживаю жалкое существование свое единую надеждою на милость Божию и милосердие великого государя. Не отриньте же, сиятельнейший граф, просьбы матери, со слезами молящей о спасении своего детища». Анисья Катеньева пытается уверить графа Орлова, что в 1849 году ее сыну было 17 лет, но по всем следственным и судебным документам он проходит как 19-летний. Возможно, мать убавляет года намеренно, что для матери простительно, ибо вызвано причинами вполне понятными. Но если мать Катеньева говорит правду, тогда остается признать, что сын ее, во-первых, завысил себе года, а во-вторых, что в тюрьму был брошен подросток, самый юный из всех проходивших по делу. Матери из официального объявления, то есть из текста приговора, известно, что, излечившись, Катеньев будет обязан вновь предстать перед военным судом. Удрученная помешательством сына, она с не меньшим ужасом должна ждать того часа, когда он избавится от недуга. Она заклинает графа и его посредством царя отдать сына ей на поруки. Была ли доложена эта мольба императору Николаю? Или же граф Орлов не нашел возможным беспокоить государя по таким пустякам? Во всяком случае, в деле есть резолюция. Граф приказал распорядиться, чтобы мещанку Катеньеву допустить к свиданию с ее сыном в больнице всех скорбящих. Мать умоляла о милосердии, забвении, помиловании, прощении. Ей разрешили свидание. Проходит еще полтора года. 21 января 1853-го управляющий больницей всех скорбящих сообщает Дубельту, что помешательство Катеньева перешло в совершенное малоумие. Он постоянно молчит, и окружающие предметы не производят на него никакого влияния. Поэтому автор письма со ссылкой на мнение лечащего врача полагает, что одиночное в уединении содержание Катеньева отдельно от других больных может иметь вредные последствия как в физическом, так и в нравственном отношении. Он просит Дубельта почтить его уведомлением, может ли быть Катеньев содержим вместе с другими больными и участвовать в их занятиях. Достоевский после пребывания в омской каторге говорит, что самым тяжелым для него наказанием была невозможность в течение 4 лет остаться одному, хотя с литературной стороны это обернулось благом. Мертвый дом, где пребывает Катеньев, обладает прямо противоположными свойствами. Он обеспечивает клиенту полное одиночество. Трудно придумать условия, более способствующие развитию душевной болезни.